В нашей предыдущей беседе по Евангелию от Матфея мы видели, как на пути к Иерусалиму Иисус во время своего служения все чаще и чаще сталкивался с оппозицией со стороны фарисеев и старейшин. Сегодня мы рассмотрим одну из его притч, в которой он сравнивает Царство Небесное с одним царем, устроившим свадебный пир для своего сына. Притча о брачном пире. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стих. Лука в своем Евангелии говорит, что притча о брачном пире была ответом на слова одного из присутствовавших на званном обеде. «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Иисус в ответ на это заявление рассказывает притчу о царе, который приготовил большой пир и пригласил на него гостей. Когда наступил день пира, слуги были посланы ко всем приглашенным, чтобы сказать им, что все готово. Но гости не хотели прийти. Тогда царь послал других слуг с тем же приглашением. Но гости снова отнеслись к приглашению с пренебрежением и отправились каждый по своим делам, кто на поле, кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег города их. После этого царь говорит своим слугам, что званные на пир оказались недостойными этой чести. Поэтому он приказывает своим слугам: «Пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Слуги пошли и собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И таким образом брачный пир наполнился возлежащими. Только у Матфея мы читаем о том, что когда царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. По всей вероятности, по обычаю, эти брачные одежды выдавались каждому, кто входил на брачный пир. Под брачным пиром Иисус подразумевает здесь свое земное царствие. Приглашение было послано прежде всего Израилю, но Израиль отверг это приглашение. И даже слуги, посланные с приглашением, были убиты. Царь в ответ на это разгневался и послал других слуг с приглашением ко всем без разбора, добрым и злым. Но каждый из приглашенных должен был подготовиться к приходу на званый обед. Это показано на примере с человеком, пришедшим на пир не в брачном одеянии. Гости должны были подчиниться требованиям, выдвинутым хозяином пира и каждому из них. Только гости, отнесшиеся с уважением к этим требованиям, были допущены на этот пир. В результате того, кто эти требования пренебрег, выгнали из зала, где и происходило брачное торжество. Тогда сказал царь слугам: «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Брачные одежды символизируют перемену образа жизни, которая происходит, когда уверовавший принимает в свою жизнь Христа и когда грешник облекается в полное, даром полученное спасение в Господе Иисусе Христе. Такие грешники будут гостями, приглашенными в Его Царствие. Иисус заканчивает свою притчу словами: «Много званных, а мало избранных». Сегодня мы можем применить эту притчу ко всему человечеству. Бог приглашает людей поверить в Него и в спасение, которое Он предлагает через Иисуса Христа, Его смерть и воскресение. Но многие, подобно приглашенным в притче, пользуются любым предлогом, чтобы отклонить приглашение, и даже относятся к таковому приглашению с презрением. Некоторые доходят даже до того, что убивают Божьих слуг, посланных к ним, например, миссионеров. Этот свадебный пир Бога в Его Царстве будет наполнен людьми, пришедшими с улиц, с распутьей жизни. Эти люди облекутся в брачные одежды, потому что они поверили в Сына Божьего ко спасению. В одном из Евангелий говорится, что царь приказал своим слугам пойти и пригласить еще больше гостей на званый пир, потому что за столом еще осталось место. Бог многотерпелив и хочет, чтобы все люди пришли к познанию истины. И мы должны всегда помнить заключительные слова Господа Иисуса Христа. Ибо первые будут последними, и последние — первыми. Те, которые думают, что они попадут в Царство Божье, вполне возможно, в него не попадут, тогда как другие, считающие себя недостойными такой великой чести, уверуют и войдут в него. В тот день люди столкнутся со многими неожиданными сюрпризами. Бог и кесарь. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 15 по 22 стих. Фарисеи знали, что Иисус в своей притче о брачном пире говорил о них. Они были представителями Израиля и были первыми из числа приглашенных. Но они воспользовались различными отговорками и даже проявили необоснованную жестокость к посланным к ним с приглашением слугам. И вот теперь мы видим, что согласно Матфею, фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Чтобы снискать себе поддержку в этом деле, они послали учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Подать за право жить в его Римской империи. Воспользовавшись этим фактом уплаты податей, как западней для Иисуса, фарисеи и иродиане задали ему этот вопрос. Это был воистину вопрос злободневный и острый. За этим вопросом крилась горькая история Израиля. Еврейские патриоты решительно выступали против уплаты пошлины кесарю оккупационным властям римлян. Фарисеи прекрасно это знали. Что ответит Иисус? Они думали, что, чтобы он не ответил, он попадет в уготовленную ими ловушку. Если он скажет «да, позволительно», он потеряет свое влияние на народ. Если он ответит «нет», на него смогут донести римским властям, как на революционера. Его ответ поразил всех. «Покажите мне монету, которую платится дань. Чье изображение и надпись?» — говорят ему кесаревы. Тогда Господь и говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу». Иисус говорит здесь, что в жизни человека должно быть место лояльности земным властям, а также место лояльности Всевышнему. Мы платим подати за право преимущества жить в данной стране и пользоваться ее благами. Это необходимо для всеобщего благополучия. Иисус Господь также говорит, что люди должны воздавать славу и поклоняться Богу, нашему Создателю и Господу. Для всех, кто это делает, Бог воздаст великим благословением вечной жизни. Фарисеи служили Богу словами, делая вид, что поклоняются Ему, но не принимая Иисуса Христа, посланного Богом. Бог заботится о своем народе здесь, на земле, и также на небе. И Он обращается к каждому из нас со словами: «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам».